45. За Сионами еще одно море, смотри примечание 108, спокойное и почти недвижное, которым, как считают, опоясывается и замыкается земной круг, и достоверность этого подтверждается тем, что последнее сияние заходящего солнца не гаснет вплоть до его восхода, и яркость его такова, что им затмеваются звезды, смотри примечание 109. Да и воображение добавляет к этому, будто при всплытии солнца слышится шум расступающейся перед ним пучины, и видны очертания коней и лучезарная голова. Смотри примечание 110. Примечание 108, то есть Северный Ледовитый океан. Примечание 109. Примерно то же об особенностях высоких широт сообщает Тацит и в главе 12 «Жизнеописание Агриколы». Примечание 110. Древние греки и римляне обожествляли солнце, представляя его себе в виде лучезарного Феба, ежедневно выезжающего на небосклон в запряженной четверкой лошадей колесницы. Конец примечаний. Страница 372. Только до этого места, и молва соответствует истине, существует природа. Примечание 111. Ибо, по представлениям древних, здесь проходит граница мира. Конец примечания. Что касается правого побережья Свепского моря, то здесь им омываются земли, на которых живут племена эстиев, обычаи и облик которых такие же, как у свебов, а язык ближе к британскому. Примечание 112. Эстии не были предками нынешних эстонцев, которые угро-финского происхождения, и лишь унаследовали наименование эстиев. Что касается языка эстиев, то он едва ли в то время был ближе к британскому, кельтскому языку, чем германским. А отмечаемые Тацитом черты сходства объясняются тем, что и язык эстиев, и язык британцев, равно как и германцев, индоевропейские. Конец примечания. Эстии поклоняются праматери богов и, как отличительный знак своего культа, носят на себе изображение вепрей. Они им заменяют оружие и оберегают чтящих богиню даже и в гуще врагов. Примечание 113. По-видимому, речь идет о культе, сходном с поклонением Нерте. И среди германских племен, например, англосаксов, также были распространены подобные амулеты с изображением вепря, олицетворявшего неукротимость и свирепость. Конец примечания. Меч у них редкость, употребляют же они чаще всего дреколье. Хлеба и другие плоды земные выращивают они усерднее, чем принято у германцев с присущей им нерадивостью. Больше того, они обшаривают и море, и на берегу, и на отмелях, единственные из всех собирают янтарь, который сами они называют глезом. Но вопросом о природе его и как он возникает, они, будучи варварами, не задавались и ничего об этом не знают, ведь он долгое время лежал вместе со всем, что выбрасывает море, пока ему не дали иметь страсть к роскоши. У них самих он никак не используется. Собирают они его в естественном виде, доставляют нашим купцам, таким же необработанным, и, к своему изумлению, получают за него цену. Примечание 114. В данном случае Тацит ошибается. Еще в эпоху каменного века, задолго до установления сношений с римлянами, германцы собирали янтарь и выделывали из него всевозможные украшения. Особенно много находили его на побережье Ютландского полуострова и в западной части Балтийского моря. Конец примечания. Однако нетрудно понять, что это древесный сок, потому что в янтаре очень часто просвечивают некоторые ползающие по земле или крылатые существа. Завязнув в жидкости, они впоследствии оказались заключенными в ней, превратившиеся в твердое вещество. Таким образом, я склонен предполагать, что на островах и землях Запада находятся дубравые рощи, подобные тем сокровенным лесам на востоке, где сочатся благовония и бальзамы. Из произрастающих в них деревьев соседние лучи солнца, смотри примечание 115, выжимают обильный сок. и он стекает в ближайшее море и силою бурь выносится на противолежащие берега. Примечание 115. По представлениям древних, земля – круг. Местности на крайнем западе и крайнем востоке расположены одинаково близко к Солнцу. Конец примечания. При поднесении к янтарю ради познания его свойств огня он вспыхивает как факел, вслед за чем расплавляется словно смола или камеди. К свионам примыкают племена ситонов. Во всем схожие со свионами, они отличаются от них только тем, что над ними властвует женщина. Вот до чего пали ситоны, не говоря уже об утрате свободы, даже в претерпеваемом ими порабощении.